Глава 10. Ты просто самый большой неудачник, каких я видел. Иногда я думаю о зазеркалье, о вариантах, о том, какой была бы моя жизнь, откажись я от мести. Эзотерик хорошо разбирался в людях и знал, на что давить. Грохочущий дом, старшие мои сверстники, небожители клана месть, должен стать сильнее, я покажу тебе путь. Он говорил то, что я хотел услышать. Я шел к своим целям, но достигал неизменно чужих. И вот сейчас, глядя на громаду колосса, я внезапно осознал, что не понимаю, как тут оказался. С этой тварью должен сражаться минимум Драгнаар и его аватар Алого Дракона. И это было бы правильно. Я остался сидеть на холме, наблюдая за битвой, и объективно мне нечего было там делать, в самой гуще. Вместо этого я присматривался к колоссу, да и в целом следил за ситуацией. Да, я могу ворваться в битву, но что я там сделаю, чего не сделает десяток подконтрольной пеплу нежити? А вот добраться и вычеркнуть сильную цель одним точным ударом не каждый сможет. А затем меня словно громом ударило. Мысль простая и очевидная настолько, что даже удивился, как раньше не подумал об этом. Это ж так банально. «Эза!» — услышал я окрик, но было поздно. Я не стал особо заморачиваться в этот раз и просто провел резчиком вокруг себя прямо по земле. Через мгновение я провалился в созданный таким образом люк, но приземлился уже на ровные плиты храма имен. Эхо моего имени еще разносилось по стенам, но я мысленным приказом запечатал проход, чтобы никто не последовал за мной. Наслаждаться величием этого места не было времени, надо было спешить. Видимо, храм как-то почувствовал мое нетерпение, а может, дело в том, что наша связь стала крепче, но в сей раз мне даже не пришлось сходить с места. Колонны сами неслись навстречу, отчего мне в лицо били потоки ветра. Миг, и все стихло, а мир остановился. Я стоял перед своей колонной и быстро начал высекать нужное мне имя. Был риск, что не получится, разные причины. Я не до конца понимаю принципов действия храма. Имя призывателя могло быть не настоящим или еще что. Но в этот раз получилось сразу. Имя Каттега, словно само просилось на камень. А резчик рвался из руки косыми росчерками, выводя символы. Кинжал будто боялся, что я вдруг передумаю, и спешил закончить начатое. Через мгновение я вновь оказался на поле боя. Примерно там же, где и заходил, но друзей уже не было рядом. Они все схлестнулись с нежитью, нанося удар в спину. «Это не моя битва. Они должны справиться сами. А мне нужно успеть сделать главное». Я несся через тени к колоссу. Зрелище было страшное. По-настоящему страшное, и ведь в реальном мире эта тварь выглядела как громадное человекоподобное создание без кожи. Но вот тени показывали истинную суть. Тысячи тел, переплетенных между собою в страшной, уродливой смеси. Это были люди, которые отбрасывали тень. И хоть колосс перемешал их плоть, но тени-то помнят то, какими были они раньше. Я видел монстра с тысячью лиц, застывших в адских мучениях. Они бились в конвульсиях, желая вырваться. Но некротическая анима работала лучше любых скреп и оков. Это было мерзко и невыносимо. Не должен призыватель создавать такое. Не из живых людей. Мертвым-то все равно может быть, но не живым. Кто это видит и кто это знает? Я рвался прямо туда, к колоссу. Я бежал сквозь полупрозрачные силуэты тварей. Из-за бушующей вокруг битвы они были смазаны. Так что становилось трудно разобрать, что есть что. Я добежал до колосса и начал взбираться наверх, отталкиваясь от чужих тел. Наступая на лица, чьи рты были раскрыты в немом крике. Я рвался выше по теневой плоти, что была настолько мягкой и податливой, что я рисковал провалиться. Иррациональный, липкий страх. Споткнуться, упасть, завязнуть, быть затянутым тысячей рук. Стать частью этого. Еще одним лицом. Но мне-то нужно было выше. Я не знаю, где сидит некромант, в груди или в голове. Я не мог разглядеть сквозь колосса. Но мне и не надо, нужно лишь подобраться поближе. Я постоянно поглядывал на артефакт, ожидая, когда он найдет цель. И вот в какой-то момент это случилось. Я уже добрался до середины спины, когда на одной стороне монеты появился оттиск в виде костей и черепа, больше похожего на расплывшийся силуэт. Перевернул монету и увидел тонкую, еле заметную тень человека. Оба призывателя на месте. Щелчок! И, кажется, я даже услышал звон металла, хотя в тенях не бывает таких резких звуков. Перед глазами сразу же всплыло сообщение. «Брошен принудительный вызов на дуэль. Уровень оппонента выше, вызов подтвержден. Подготовка поля битвы. Битва начнется через...» Тени сменились темнотой. И я наконец-то увидел его. Каттек. Некромант 8-го ранга, контролирующий колосса плоти. Сейчас он парил в пустоте, как и я. Мне хотелось рвануть вперед, вырвать ублюдку кадык. Но это пространство не предназначено для битв. Это буферная зона. «Это ничего не изменит, мальчишка», — услышал я тихий и спокойный голос. «Обои руки теневик-стихийник, значит. Рассчитываешь на своего элементаля тьмы?» «Чего? Элементаль тьмы? Да что он несет?» Я посмотрел на противника. В отличие от большинства некромантов, что я встречал, этот выглядел вполне живым. Краснощекий, немного пухлый, что вообще-то очень странно для призывателя. На вид ему было лет 30, то есть на самом деле могло быть и все 50. Одет был в дорогой костюм, словно пришел на светский раут, а не сидел все это время внутри колосса, истребившего тысячи людей. Костюм явно сшит на заказ, причем таким образом, что правый рукав всегда закатан до локтя. Раньше так ходили призыватели, но вскоре это стало просто модно. «Думаешь, я не подготовился к такому?» — усмехнулся он. «На колоссе метка не жизни. Даже если ты убьешь меня, это ничего не изменит. А я вознесусь к чертогам дракона почетным героем». В буферной зоне я видел его длань с 8 камнями. Обсидиан и кость. Там все стандартно. Чистый некромант. Судя по чуть выпирающему пузу, физической активностью он пренебрегал. А вот на еду явно налегал от души. Я внимательно разглядывал противника, запоминая каждую детальку. Любая мелочь может оказаться решающей. Я не помню, когда в последний раз был так сосредоточен. «Выберите параметры поединка». «Бой до окончательной гибели одной из сторон» были мои первые и последние слова в этом месте. «Зря, зря». Позволил себе легкую усмешку Каттек. «Это твоя главная ошибка, теневик. Выбери ты обычную смерть, у тебя был бы еще шанс выбраться». «Вызываемая сторона выбирает поле битвы. Выбор сделан». Тьма скрыла от меня оппонента, через мгновение став обычным туманом. Впрочем, и он быстро развеялся. Я стоял на дне черного кратера. И сперва подумал, что это земля, но, приглядевшись, заметил, что это копоть. Мана в обеих дланях на нуле, все эффекты от благословений исчезли. Впрочем, как и усталость, сонливость, да и прочее. Теневик улетел вверх, он теперь бесплатный и может сразу активироваться. Как и мой взор. Но я все равно предпочел выбраться из воронки, чтобы оглядеть округу обычными глазами. Поле боя чаще всего в пользу вызываемой стороны, но все зависит от разницы в уровнях. Иногда даже предоставляется выбор из нескольких полей, и многое еще зависит от самой монеты артефакта. Я не знаю, как было в этот раз и насколько много Каттек получил вариантов, но выбрал он самый лучший, для себя, разумеется. Я знал это поле битвы. Их всего пара сотен, многие из них хорошо описаны в энциклопедиях. Что-то слышал от профессиональных дуэлянтов. И вот это было одним из нескольких, которые предпочитали сильные некроманты. Дом последнего воина. Так называлось это место в аниме. Это было поле боя, где сошлись несколько армий в смертельной битве. Десятки, может быть, сотни армий, где каждый воевал за себя и все хотели победить. По легенде, в этой долине сражались войска из разных миров. Битва шла так долго, что она просто казалась бесконечной. И в итоге они просто уничтожали друг друга до тех пор, пока не умерли все, кроме одного. Последний воин из сотен многотысячных армий, что остался в живых. Быть может, и не самый сильный. Быть может, и не самый удачливый, не самый лучший, но точно самый опытный. Потому что нигде больше не было воина, что прошел подобную битву и выжил. Говорят, что его до сих пор можно встретить на этом поле, сидящем среди трупов врагов в окровавленном разбитом доспехе. Но вот это уже враки. Нет, серьезно, враки. Разумеется, наше с некромантом поле битвы не было таким большим, чтобы вместить сотни армий. Если это место и события действительно когда-то существовали, то сейчас мы находились лишь на крохотном осколке того места. И то не настоящим, а воссозданным анимой. Я могу бродить тут несколько дней и все равно не дойти до края. Выбравшись из воронки, огляделся. Поднялся на ближайший холм, осторожно ступая меж мертвых тел. С высоты вид особо не изменился. Черная выжженная земля, небо, затянутое тяжелыми тучами, стаи воронов, что кружат в вышине. Они парили над полем битвы. Непрерывно каркая, словно пытались предупредить случайного путника. «Не ходи, мол, беги отсюда!» «Мы видели, мы все видели. На этой земле больше нет места живым». «Да я и не собираюсь тут задерживаться», — произнес я в пустоту. Огляделся еще раз. Нет, не так я представлял себе это место. Его описывали так, что тела чуть ли не в несколько слоев лежали друг на друге. А тут нет. Убитых действительно было очень много, и большая часть одета в подобие средневековой брони. Чаще всего встречались люди, но я заметил несколько ящеролюдов, парочку тигров и даже одного драконида. Лежали повсюду, но не сказать, чтобы плотно. Между телами спокойно можно было пройти, не опасаясь заляпаться в крови. Да и выглядело все так, словно бой закончился недавно. Не было никакого запаха гнили, лишь пепла и крови. Я надел маску обратно, закрывая нижнюю часть лица. Плащ стал менее заметным, превращаясь в подобие одежды убитых. Ну что ж, теперь к делу. Пепел говорил, что Катег был шестым рангом, но вот сейчас быстро вкачал восьмой. Некромант, скорее всего, пошел по пути повелителя монстров или мага, а быть может и гибрид. Но в любом из билдов надо много маны и слотов под отпечатки. Высокоранговые карты занимают по два, а то и по три слота. Аватар костяного дракона так вообще все пять может потребовать. И тем не менее, немного уровней он должен был вкинуть в потенциалы. Потому что это дешево и все равно может пригодиться. Таким образом, я сейчас сражаюсь с врагом примерно сотого уровня, почти вдвое больше моего. К тому же он наверняка может призвать аватар-покровителя, что для меня при любом раскладе равносильно смерти. Я не знаю, сколько на это потребуется маны, какие вообще условия призыва. Уж что-что? А эти секреты держатели аватаров хранить умеют. А стало быть, моя задача — найти цель как можно раньше, сойти с ним в ближнем бою. И резчик сейчас — мой единственный козырь. Без него я бы вообще не сунулся в эту авантюру. Хотя раньше именно так и уничтожали сильных некромантов. Эзотерик рассказывал, что лично победил одного ублюдка, и именно таким образом. Некроманты ходят по миру, окруженные толпой нежити. Если та дохнет, они тут же могут ее снова призывать, потому что отпечатки уже откатились. Уничтожишь быстро еще раз, он сможет ее воскресить. Уничтожишь еще раз, из остатков нежити некромант сделает другую нежить. Мертвая плоть и иссохшие кости — отличный материал для усиления миньонов. И пока ты будешь заниматься этим, получится, что ты остался без маны, карты, ресурсов, а у некроманта еще полно и того, и другого, и третьего, потому на этих тварей устраивают целые облавы. десятки призывателей на одного некроманта. И вряд ли тот уйдет, не забрав кого-нибудь с собой. Ну а после кровавой победы окажется, что ублюдок просто перенесся к филактериям и через месяц вернется. То ли дело дуэль на полях битв. Мы начинаем в равных условиях, без маны, без миньонов, без усилений. Нет орды нежити, что становилось сильнее с каждым боем. Нет множества аур смерти, дающих постоянные бафы. Только один некромант с парочкой артефактов в заначке. Легкая цель даже для дуэлянта средней длани. Но только не тогда, когда сражение идет в доме последнего воина. Обширные территории. Пока я буду искать этого ублюдка, он успеет по три раза призвать свою армию и обложиться защитными и усиливающими бафами. Я уж не говорю про количество свежих трупов вокруг. На любой вкус и цвет, вон даже полувеликаны есть. Но ведь самая главная проблема-то не в этом. Само пространство тут пропитано смертью. Мы в аниме, и здесь действует правило. Ее правило. А это значит что? А это значит, что у ублюдка вдвое повышена скорость регенерации маны, его миньоны и заклинания получают пассивное усиление, и не дай дюжина у него в колоде окажется миньон, питающийся эманациями смерти. Да такая тварь просто по факту призыва начнет усиливаться с первых же секунд. Ему даже сражаться не надо будет. Но есть и позитивный момент во всем этом. Каттек радовался, когда услышал условия победы. Окончательная смерть. Значит, он будет пытаться обмануть меня. Алтари с магнитами душ. Переселение. Даже малый филактерий может поставить. А это мана. Время, ресурсы. Чем больше он потратится, тем выгоднее мне. Потому что резчику абсолютно плевать на все эти ухищрения. Равно как и на иные защитные механизмы. Те не позволят мне добраться до ублюдка незамеченным, а дальше один удар и... адью домой. Проблема лишь в том, как найти этого использованного презерватива. Я вне радиуса сканирования резчика. Теневых духов у меня всего два. К тому же один из них с сильно обрезанной дальностью. Вот Ликан бы сейчас пригодился с его чутьем на кровь. Но опять же, не на этом поле, где все и так пропитано кровью. Но это все равно, что глухого отправить искать что-то в кромешной тьме. Мой взор также не всесилен, да и местность все-таки холмистая. Я перебрал инвентарь, колоды, но не нашел ничего подходящего. Тень души была в откате, да я и не знаю, чем она тут поможет. Достал резчик, пожертвовал очередные 10% заряда. Все равно пришлось бы. Да, в храме теперь имелся запас невычеркнутых имен, которые я собираюсь сейчас пополнить еще одним. Нашел более-менее плоский камешек, уселся на него, держа кинжал в ладони. Я надеялся, что, может быть, он опять дернется в сторону и укажет направление, как было с перекрученным пространством. Но нет, кость оставалась недвижной. «Каждого запишем, всякого учтем», — начал напевать я. «Тяжелая работа, очень устаем. Но мы не унываем, всех перечеркнем из каменной книги имен. И ночью, и днем, и ночью, и днем». Честно говоря, у меня в груди похолодело, а я медленно обернулся на этот голос. Такой знакомый, потом проморгался, отключил маску и посмотрел взором, обычным взглядом. Ничего не изменилось. Я находился на дуэльном поле битвы, созданном анимой, специально для двух призывателей. Этого места нет ни в пространстве, ни во времени. Даже за неделю боя здесь, в настоящем мире, пройдет всего пара минут. А это место нельзя покинуть. Но в него же нельзя и попасть. И тем не менее, я точно видел то, что видел. По холму медленно поднимался человек в простой одежде. Он босиком ступал по черной земле, а две активные длани спрятал в карманах. Лишь несколько камней блестели, раскрашивая унылый серый пейзаж. «А когда закончим, покой обретем», И ночью, и днем, и ночью, и днем. Завершил песенку плачущий. Привет, Эза, скучал? Как? Это невозможно. Ну, а сам как считаешь? Есть идеи? Нет. О, дюжина, усмехнулся он, приближаясь. Ты даже не представляешь. Ты просто самый большой неудачник, каких я только видал. Еще и дуэльное поле битвы, да? Ну да, отсюда так просто не сбежишь. Нет, это не галлюцинация, это действительно был плачущий. С его приближением воздух начал трещать. Кажется, я даже почувствовал запах озона сквозь маску. Плачущий поднял длань, указывая на меня пальцем. Сверкнули топазы. «Пам!» — произнес он. И ветвистая молния ударила меня в грудь, и я убедился, что это никакая не иллюзия, потому что боль была настоящей. И от молнии, и от падения, потому что меня просто снесло, а я кубарем скатился с холма. «Хвала всем сущностям! Хаотический плащ!» — смягчил урон от молнии. Я поднялся на ноги и поскользнулся в чьей-то зеленой крови. Снова поднялся. А плачущий не спеша с улыбочкой спускался с холма. «Если не остановить некроманта, то он разрушит целый город», — попытался я объяснить ситуацию. «Да-да-да, как же я переживаю. А если ты убьешь некроманта, а ты точно его убьешь с резчиком, то ты просто выйдешь с арены. И где мне тебя тогда искать?» «Нет, малыша, я в детектива играть не собираюсь. У тебя было достаточно времени, надеюсь, ты последовал всем советам наставника и хорошо подготовился». Рывок и удар. Ни отпечаток, ни артефакт, ни способность. Обычный разгон. Но даже так его тело двигалось слишком быстро. Я не помню, чтобы меня когда-либо били так сильно. Причем так, что аж в глазах потемнело от боли. Тело оторвало от земли, но приземлился я уже в тенях, спасая свою жизнь. Кажется, охотник стал добычей. «Беги, беги, малышеза!» — услышал я приглушенный голос плачущего. «Но когда закончим, покой обретем. И ночью, и днем. И ночью, и днем».